Ли Чен не стал долго раздумывать над этим. Вместо этого он открыл свой рюкзак, чтобы взглянуть. В этот момент внутри спокойно лежали четыре вида предметов, сверкающих блеском. Вербовка рекрутов. Эффект. Мгновенно заполняет все призывные пункты в целевом здании. Скорость спавна. Эффект. Мгновенно обновляет все завербованные войска в целевом здании. Каждое здание может быть использовано только один раз в день. Ускорение строительства. Эффект. Мгновенно завершает строительство здания. Сбор ресурсов. Эффект. Мгновенно получает ресурсы из точек ресурсов цели, которые заполнены. Каждое ресурсное очко можно использовать только один раз в день. Все эти четыре предмета были чрезвычайно полезными. Возьмем, к примеру, скорость спавна и вербовка рекрутов. Если бы эти два предмета использовались одновременно, то это было бы просто божественное оружие. Нужно было знать, что в племени, независимо от типа армии, которая набиралась в здании призыва, или от количества раз, когда ее можно было обновить, существовало ограничение на количество раз, которое можно было обновлять каждый день. Более того, каждый человек мог построить только одно здание для того типа армии, которая была набрана. Кроме того, тип набираемой армии требовал времени. Чем выше класс солдата, тем больше времени требовалось для набора. Поэтому обычному владыке для набора солдат требовалось много времени. Даже если бы у человека были полномочия набирать воинов высокого ранга, он не смог бы набрать достаточное количество солдат в одно мгновение. Теперь, когда у Ли Чена был предмет скорость спавна, он мог удвоить скорость набора солдат. Сочетание предметов скорость спавна и вербовка рекрутов позволяло формировать войска игрока со скоростью света. Что касается инструмента ускорения строительства, то его использование было очень простым. Он позволял мгновенно завершить строительство здания. В племени, чем выше уровень здания, или чем большей редкостью оно обладает, тем дольше длилось строительство. Были даже такие здания, на строительство которых уходило несколько недель, но с инструментом ускорения строительства он мог сэкономить Ли Чену много времени. Глава 6. Начало строительства. Функция сбор ресурсов была очень простой и грубой. Его можно было использовать для получения полной загрузки ресурсов. Полная загрузка ресурсов означала, что самая большая рабочая сила могла получить ресурсы на один день. Другими словами, пока человек использовал инструмент сбора ресурсов, он мог получить ресурсы на один день. Если использовать его каждый день, то это было равносильно получению двойного дохода от имеющихся ресурсов. Теперь, с этими четырьмя предметами, скорость развития Ли Чена определенно резко возрастет. Успокоившись, Ли Чен посмотрел на атрибуты последнего предмета. Сердце резни мифическое уничтожено. Описание предмета. Это божественное снаряжение было рождено в начале существования неба и земли. Оно было полностью уничтожено во время войны богов 30 тысяч лет назад. За последние десятки тысяч лет бесчисленное количество людей пыталось восстановить его, но все они потерпели неудачу. Уровень предмета. Мифический уровень 1. Тип предмета. Снаряжение героя только для лорда. Уровень предмета. 1. Эффекты предмета. 1. Когда все юниты владельца атакуют, они наносят 300% истинного урона. 2. Когда все юниты владельца убивают врага, они получают очки бойни. Прогресс с ремонта божественного снаряжения. Очки убийства 0.1 миллиард. Когда Ли Чен увидел статистику сердца резни, его зрачки сузились. Это действительно снаряжение бога. Его статистика проста, груба и мощна. Более того, это поврежденное сердце резни. Если бы я восстановил его, какие бы у него были поражающие небеса характеристики. Оборудование, способное нанести реальный урон, было крайне нелепым, независимо от того, в какой игре оно находилось. То же самое было и в племени. Теперь, когда у Ли Чена было сердце резни, это означало, что все его атаки могли игнорировать защиту противника и наносить реальный урон напрямую. Это позволило бы противостоять некоторым солдатам мясного щита в игре. Солдаты мясного щита делились на несколько типов. У них были либо очень высокие показатели ХП, либо высокая броня, либо очень мощные навыки снижения урона. Обычно, когда обычные игроки сталкивались с солдатами мясного щита, у них начинала сильно болеть голова. Если бы их атаки были немного слабее, они не смогли бы прорвать оборону солдат мясного щита. Если только они не были высокоуровневыми солдатами, которые по крайней мере на один уровень превосходили солдат мясного щита по количеству наносимого урона. Однако у Ли Чена, обладавшего сердцем резни, такой проблемы не было. Независимо от того, насколько высока была броня солдат мясного щита или насколько сильны были их навыки снижения урона. Они были бесполезны против сердца резни лично. Более того, скорость атаки его ледяных стрелков была в 10 раз выше. С их комбинацией эффект был не так прост, как если бы 1 плюс 1 равнялся 2. Временно убрав поврежденное божественное оружие, Ли Чен начал проверять полученный титул. 1000 золотых легендарный. Класс титула. Скрытый уникальный. Эффект титула. 20% скидка во всех магазинах. Эта скидка может быть суммирована с другими скидками. Это эффект этого титула очень простой, но мне он нравится. Ли Чен был втайне взволнован. Скидка 20% во всех магазинах. Этот эффект все еще был очень мощным. На континенте игры племя было много сил. И среди этих сил, будь то крупные торговые палаты или империя, все они имели свою собственную торговую систему. С этим титулом, который давал 20% скидку на все магазины, что бы Ли Чен не покупал, он, по крайней мере, получал 20% скидку. Хотя ему было относительно легко получить деньги через систему 10 тысяч кратного усиления, они все равно были расходным материалом, поэтому он мог использовать их очень быстро. Более того, кто бы стал жаловаться на то, что у него слишком много денег. Некоторые специальные магазины требовали от игроков использовать и другие ресурсы для покупки предметов. Теперь, когда у него был этот титул, он, несомненно, сэкономил бы Ли Чену бесчисленное количество ресурсов. Проверив все предметы, Ли Чен посмотрел на пустую территорию и приготовился начать строительство. Ли Чен открыл панель строительства. В этот момент на панели загорелось множество картинок. Ли Чен не стал медлить и начал строительство. Динь-дон. Поздравляем вас с тем, что вы потратили 1000 камней и дерева на строительство базовых казарм. В настоящее время вы первый в последовательности строительства. Динь-дон. Поздравляем с успешным расходованием 100 тысяч камней и дерева на строительство ледяной вышки. В настоящее время вы занимаете второе место в последовательности строительства. Динь-дон. Поздравляем с успешным расходованием 10 тысяч камней и дерева на строительство базовой кухни. В настоящее время вы занимаете третье место в последовательности строительства. Динь-дон. Поздравляем с успешным расходованием 10 тысяч камней и дерева на строительство большого склада. В настоящее время вы занимаете четвертое место в последовательности строительства. Динь-дон. Поздравляем с успешным расходованием 10 тысяч камней и дерева на строительство зала героев. В настоящее время вы занимаете пятое место в последовательности строительства. Бум. Ли Чен только что подтвердил строительство, когда на его территории, в подземном мире, сразу же появился фундамент и прототип 5 основных зданий, а над прототипом появился обратный отсчет. Не думая, Ли Чен использовал скорость возведения здания и завершил строительство. Динь-дон. Скорость возведения здания успешно использована, основные казармы успешно построены. Динь-дон. Скорость возведения здания успешно использована, ледяная вышка успешно построена. Динь-дон. Скорость возведения здания успешно использована, базовая кухня успешно построена. Динь-дон. Скорость возведения здания успешно использована, зал героев успешно построен. Дзинь-дзинь. Скорость возведения здания успешно использована, большой склад успешно построен. Бум-бум-бум. После нескольких громких звуков 5 зданий были построены в одно мгновение. Базовые казармы были основным зданием игрока. Изначально в ней можно было набрать одного или двух солдат первого уровня, но только после того, как игрок получал право набирать их. В базовых казармах появлялись только те, кто был ниже 9 уровня. Для тех, кто выше 9 уровня, требовалось специальное здание для вербовки. Ледяная вышка был специальным зданием для вербовки ледяных стрелков. Что касается склада, то, как следует из названия, это было место для хранения ресурсов игрока. Если склада не было, многие ресурсы можно было хранить только под открытым небом. Такие ресурсы, как еда, легко портились. Здесь же находилась базовая кухня, где можно было превратить сырую пищу в готовую. Последний, зал героев, был местом для вербовки и воскрешения героев. Обычные игроки должны были набирать героев через зал героев. Они не были похожи на Ли Чена, который мог напрямую вызывать их с помощью жетона вызова. Ли Чен открыл страницу ледяной вышки. Ледяная вышка. Описание. Место, где ледяные стрелки тренируют свои навыки стрельбы из лука. Здесь также можно обучиться магии льда. Уровень 1. Ежедневная выработка. 0/300. Тип производства. Ледяной стрелок уровень 10. Стоимость производства – 3,1 золотых монет. Время производства – 3 минуты. Требования к модернизации. Камень, дерево, железная руда X10,1. На данный момент тир первого уровня мог набрать только 300 ледяных стрелков в день. Не задумываясь, Ли Чен повысил его до максимального уровня. Динь Дон, вы потратили 10 тысяч камней и дерева, повысили уровень тира до второго. Динь Дон, вы израсходовали 20 тысяч камней и дерева, повысили дальность стрельбы ледяного стрелка до третьего уровня. Динь Дон, вы израсходовали 90 тысяч камней и дерева. Повышение уровня ледяной вышки до 10 уровня. Ледяная вышка была уже на максимальном 10 уровне. Глава 7. В первые 3 минуты я непобедим. Если он хотел повысить уровень, ему нужен был специальный строительный прорывный камень. А такой прорывный камень был крайне редким. Ли Чен знал, что даже на поздних стадиях игры такой камень будет продаваться по заоблачно высокой цене. В то время в ледяной вышке 10 уровня можно было ежедневно набирать 2000 ледяных стрелков. Время набора также было сокращено до 30 секунд. Если бы это была обычная вербовка, то для набора этих 2000 ледяных бойцов потребовалось бы целая 1000 минут. Конечно, Ли Чену не нужно было беспокоиться об этом, потому что у него был инструмент набора армии, который мог напрямую заполнить последовательность строительства ледяной вышки. Динь Дон, будет ли игрок расходовать 3 800 000 золотых монет для производства 1900 ледяных стрелков? Не думая, Ли Чен нажал кнопку подтверждения. В этот момент на изначально тихом стрельбище внезапно появились снежинки и ледяные кристаллы. Среди синевы виднелась тренирующаяся стройная фигура. Затем Ли Чен воспользовался инструментом призыва в армию. Динь Дон, инструмент вербовка рекрутов успешно использован. Все производство ледяных стрелков завершено. Динь Дон, население вашей территории достигло верхнего предела. Вы не сможете набрать новые войска. После того, как прозвучало системное уведомление, группа симпатичных девушек в синих плащах медленно вышла из ледяной вышки. Сначала они с любопытством смотрели на свою территорию, а затем на Ли Чена. 100 ледяных бойцов, которых он получил ранее, тоже были рады увидеть своих новых сестер. Подготовив 2000 ледяных стрелков, Ли Чен собрал их в новую армию, первый полк стрелков подземного мира. Завершив создание армии, Ли Чен передал командование Лилиан. В то же время Ли Чен начал обдумывать схему и порядок действий на следующем этапе. Глядя на незнакомую сцену на карте, Ли Чен не мог не нахмуриться. Место, в котором он родился в этот раз, сильно отличалось от его предыдущей жизни. Это означало, что Ли Чен мало что знал о ситуации вокруг него. Ли Чен задумался на мгновение и сделал маленькую область, изображенную на карте, намного меньше. Вскоре он обнаружил знакомую координату – Снежную гору. По другую сторону Снежной горы находился лес, окутанный странным туманом. Если я не ошибаюсь, я нахожусь на западной стороне туманного леса. В моей предыдущей жизни я был на восточной стороне. Все в порядке, это небольшая проблема. Прошло 3 минуты с момента открытия сервера в 12 часов дня. У Ли Чена уже был герой класса ССС и 2000 ледяных стрелков 10 уровня. С его нынешней силой, даже если сложить всех игроков на всем сервере, их не хватит, чтобы победить его. В настоящее время все силы племени, будь то профессиональные игроки или различные силы из страны, были далеко позади Ли Чена. Ли Чен подумал об этом и решил исследовать окружающую обстановку. На ранних стадиях игры изучение окружающих карт было чрезвычайно важно. Монстры, обитающие на территории, были лучшим выбором для игроков для повышения уровня. Кроме того, здесь можно было искать точки ресурсов и сундуки с сокровищами. Были даже редкие скрытые НПЦ, которые могли давать скрытые задания. В прошлой жизни Ли Чена был игрок, которому очень повезло. Когда он исследовал карту, он встретил скрытого НПЦ и получил скрытый квест. С тех пор он взлетел в небо и стал владыкой высшего уровня с неудержимым ростом. В последующих войнах за страну он блистал. Из этого можно было понять, насколько важным было скрытое задание. Текущий план Ли Чена был очень прост. Сначала он должен был очистить прилегающие территории. После этого он отправится в лес густого тумана. Что касается леса густого тумана, то это был таинственный лес, который всегда был окутан густым туманом. В нем было бесчисленное множество ценных ресурсов, и там были всевозможные тайные царства, которые можно было завоевать. А самое главное, в этом лесу была спрятана самая ценная вещь – путь в подземный мир. На затерянном континенте, Помимо деятельности существ на поверхности, в бесконечном таинственном подземном мире также существовали всевозможные цивилизации. Однако существа в подземной цивилизации были в основном злыми силами, более известными как монстры с красными именами. Эти монстры с красными именами были очень сильны и могли по собственной инициативе нападать на игроков. С ними нельзя было шутить. Тем не менее, многие игроки все равно отправлялись в подземный мир, чтобы исследовать его. В конце концов, хотя это и было опасно, это также означало, что там были всевозможные возможности. Ли Чен в своей прошлой жизни не знал об этом. Он узнал об этом только после того, как информация о подземном мире была обнародована на игровом форуме, но к тому времени было уже слишком поздно для игры. Он не мог даже глотнуть супа, не говоря уже о том, чтобы съесть мясо. Ли Чен на мгновение задумался и тут же принял решение. «Лилиан, пойдем. Давай очистим окрестности от монстров и исследуем местность». «Хорошо». Лилиан с радостью приняла приказ. Она оседлала высокого и сильного ночного демона. Проехав несколько шагов, она остановилась и обратилась к Ли Чену. «Лорд, вы согласны поехать со мной на ночном демоне?» Услышав вопрос Лилиан, Ли Чен остановился и повернулся, чтобы посмотреть на нее. В этот момент лицо Лилиан слегка покраснело, и она была крайне застенчива. Тем не менее, она набралась смелости и протянула свою маленькую руку Ли Чену. Это... Ли Чен был слегка ошеломлен, но быстро все понял. Все герои племени имели настоящее чувство и были полностью антропоморфными. Ли Чен улыбнулся, схватив мягкую руку Лилиан. Мощным прыжком он вскочил на спину ночного демона. Ночной демон был легендарным скакуном, и он впервые оседлал такого мощного скакуна. Ли Чен сидел позади Лилиан, его руки обхватили ее тонкую талию, и они быстро направились к красной точке на карте. Ранее он знал, что вокруг них находятся три лагеря диких монстров, два лагеря кабанов и один лагерь лесных охотников. Все они должны были быть очищены. Вскоре Ли Чен прибыл на одну из территорий диких кабанов. Глядя на десятки метровых седовласых кабанов, бродящих по территории, Ли Чен злобно улыбнулся. «Извините, но сначала я потренируюсь на вас». Не думая, Ли Чен произнес разведывательное заклинание. Сразу же перед глазами Ли Чена появилась серия сообщений. Лагерь диких кабанов. Описание. Территория, образованная группой диких кабанов. Когда они голодны, то по собственной инициативе нападают на любых существ, вторгшихся на их территорию. Враги. 1650 кабанов уровень 2, 335 вожаков кабанов уровень 3. Глава 8. Легендарный уровень. Бомба, уничтожающая мир. На самом деле, лагерь диких кабанов игроки также называли убийцей новичков. Хотя их было не так много, они были чрезвычайно свирепы. Начинающие игроки всегда думали, что дикие кабаны слабые, поэтому они часто оказывались здесь. Однако эти кабаны вовсе не были слабыми. Они не только обладали ореолом критического удара, но и могли увеличивать скорость атаки, когда их было мало. Если бы это были солдаты первого уровня в казармах игроков, и у них не было более чем в два раза больше солдат, они бы не смогли уничтожить этот лагерь диких кабанов. Однако для Ли Чена это не было проблемой. Эти дикие кабаны были слишком слабы. Ли Чен не стал терять времени и сразу приказал своим лучникам атаковать. Вуш, вуш, ух, 1,1, 1,1, 1,250. Полетели бесчисленные стрелы с кристаллами льда. Сотни кабанов не оказали никакого сопротивления и были мгновенно убиты. Сразу после того, как упал первый кабан, была активирована заморозка. Бесчисленные кристаллы льда начали замораживать оставшихся кабанов. Один за другим они падали, и в то же время активировалась заморозка. В ушах Ли Чена зазвенели системные уведомления. Динь-дон. Ваши войска убили 100 лесных кабанов второго уровня. Получено 10 очков опыта. В то же время, вы запустили систему усиления в 10 тысяч раз. Ваши войска получили 100 тысяч очков опыта. Вы делитесь 2000 очков опыта. Динь-дон. Ваши войска убили 100 лесных кабанов второго уровня. Динь-дон. Динь-дон. Ваш уровень повысился. Теперь вы второго уровня. Динь-дон. Ваш уровень увеличился. Сейчас у вас третий уровень. Динь-дон. Ваши войска убили боевую единицу. Получено 1 очко бойни. Вы снова задействовали систему усиления в 10 тысяч раз. Получено 10 тысяч очков забоя. Динь-дон. В его ушах прозвучала серия системных уведомлений. Ли Чен был слегка удивлен. Он не ожидал, что XP очки забоя, полученные за убийство диких монстров, могут быть увеличены в 10 тысяч раз. Если бы это было так, разве это не означало бы, что убийство одного дикого монстра было равносильно убийству 10 тысяч? Это было слишком не бесполезно. Ли Чен не мог удержаться от того, чтобы снова не заволноваться. В этот момент бесчисленные золотые огоньки упали на ледяных стрелков. Они повысили свой уровень. Воинам 10 уровня было очень сложно повышать уровень. Каждый раз, когда они повышали уровень, их атрибуты увеличивались в разы. Благодаря системе 10 тысяч кратного усиления, его ледяные стрелки повышали уровень с невероятной скоростью. Ли Чен увидел это и обрадовался. При таком темпе не пройдет много времени, как эти ледяные стрелки достигнут своего максимального уровня. Когда это время наступит, солдат 10 уровня на максимальном уровне можно будет сравнить с солдатом короны. Как владыка, он также получал 1% очков опыта от убитых его войсками врагов, в то время как его герои получали 5% очков опыта. Если посмотреть на Лилиан, то ее EXP уже достигла 82%. Очень скоро она сможет повысить свой уровень. У Лилиан, как у героя ССС-класса, полоска EXP была просто ужасающей. Повысить уровень было не так-то просто. Черт, это усиление в 10 тысяч раз слишком мощное. Если я правильно помню, смена класса игрока начнется через несколько дней. Когда это время наступит, не только очки опыта лично увеличились, но и очки убийств его сердца резни также значительно возросли. Судя по всему, с системой 10 тысяч кратного усиления Ли Чен сможет очень быстро восстановить это божественное оружие. В этот момент Ли Чен чувствовал себя очень комфортно. Чувство быстрого увеличения очков поражения. Это было просто замечательно. В прошлой жизни он изо всех сил пытался что-то получить, но у него ничего не получалось. Теперь же все было просто. Еда и питье. В тот момент, когда он втайне радовался, Лилиан вдруг указала вперед и сказала: «Лорд, там впереди сундук с сокровищами». Сундук с сокровищами? Ли Чен был в восторге. Он тут же приказал ночному демону проверить его. Когда он оказался перед серебряным сундуком, лицо Ли Чена снова засветилось. «Это всего лишь мусорная территория диких кабанов. Я не ожидал, что здесь можно найти серебряный сундук. Мне слишком повезло». Не думая, он пошел вперед и открыл серебряный сундук. «Динь-дон, поздравляем игрока с открытием серебряного сундука. Получено дополнительно 20 золотых монет и одна серебряная бомба льда. Вы активировали систему усиления в 10 тысяч раз. Получено дополнительно 200 тысяч золотых монет и одна легендарная бомба конца света». «Бомба конца света? Что это было?» Ли Чен нахмурился и быстро открыл свой рюкзак, чтобы проверить. Через некоторое время он достал овальную бомбу, от которой исходила ужасающая аура. «Бомба конца света легендарная». Описание предмета. «Предельная бомба, созданная таинственным существом. Ее силы достаточно, чтобы уничтожить мир». Эффект предмета. После использования наносит 1000 миллиардов миллионов повреждений атрибутом огня в радиусе 10 километров неэффективно против существ уровня бессмертных. Найсимба в 8 главе. Это. Ли Чен чуть не подпрыгнул от восторга. Серебряный сундук с сокровищами сам по себе не мог дать многого, но с системой усиления в 10 тысяч раз, он создавал бомбу, разрушающую мир. С какой стороны ни посмотри, эта бомба, уничтожающая мир, была чрезвычайно страшной вещью. Ли Чен немного знал об этой бомбе в своей прошлой жизни. В его прошлой жизни был игрок, который случайно обнаружил эту бомбу конца света. Затем, во время большой битвы, этот игрок использовал ее на территории противника, превратив все в радиусе 10 миль в пепел. Городские стены алмазного класса, которые были почти полностью оснащены, были как бумага перед бомбой, уничтожающей мир. Ли Чен осторожно положил бомбу конца света в свой рюкзак, боясь, что случайно взорвет ее. Ли Чен продолжал мчаться к двум оставшимся лагерям монстров. Вуш-вуш-вуш. Всего за полчаса два оставшихся лагеря были зачищены. Ли Чен получил кучу ресурсов, но, к сожалению, не нашел ни одного сундука с сокровищами. «Докладываю владыке, мы нашли впереди точку ресурсов». Раздался приятный голос Лилиан. Ли Чен посмотрел в направлении источника. Это действительно была ресурсная точка, и она была очень скрыта. Если бы он не смотрел внимательно, то не смог бы ее найти. «Неплохо, молодец». Ли Чен погладил Лилиан по маленькой головке. Застенчивое лицо Лилиан тут же покраснело. Ли Чен произнес еще одно разведывательное заклинание. День, Дон, вы успешно обнаружили точку ресурсов золотых монет серебряного класса. Вы задействовали систему 10-тысячного усиления и обнаружили точку ресурсов золотых монет эпического класса. Ли Чен снова был удивлен. Даже ресурсная точка может быть увеличена в 10 тысяч раз. Нужно было знать, что эпические ресурсные точки встречались крайне редко. Эпическое ресурсное очко было эквивалентно нескольким тысячам серебряных ресурсных очков. Даже на поздних стадиях предыдущей жизни лично эпическое ресурсное очко заставляло игроков всего сервера сходить с ума. За него даже велась безумная борьба между различными крупными гильдиями. Перед его глазами появилась информация об эпическом ресурсном пункте. Точка ресурсов золотых монет эпическая. Единица труда. 0.2. Ежедневное производство. 2 миллиона. Эпическое ресурсное очко, позволяющие одновременно работать 2000 единиц. Ли Чен подсчитал, что если он будет перемещать по 1 ресурсному очку в секунду на единицу, то 2000 единиц потребуют всего 20 минут. Подумав об этом, он без колебаний взмахнул рукой, позволяя своим морозным маркменам начать движение. Глава 9. Туманный лес. Очистка от зомби. Глядя на своих солдат, занятых перемещением ресурсов, Ли Чен глубоко задумался. Похоже, ему нужно было найти несколько специализированных команд для перемещения ресурсов. Например, гномы и дварфы были хорошими работниками. Ли Чен достал из рюкзака инструмент сбора ресурсов. Динь-динь. Сбор ресурсов успешно использован. Вы успешно получили 2 миллиона золотых монет. Глядя на 2 миллиона золотых монет, которые он получил в одно мгновение, Ли Чен возбужденно потирал руки. Эти предметы в игровом магазине действительно были похожи на жуков. Инструмент сбор ресурсов считался дополнительным доходом. Он не потреблял ежедневное количество очков ресурсов. Поэтому, чем выше уровень очков ресурсов, тем выше доход. Если это были очки ресурсов мифического уровня, то за один раз можно было получить сотни миллионов золотых монет. Закончив все дела, Ли Чен повел свои войска обратно на свою территорию. Эта операция принесла ему 4 миллиона золотых монет. Отпустив подчиненных и предоставив им самим искать пищу, он отправился в столовую за едой. Через несколько минут все войска были полностью отдохнувшими и реорганизованными. Ли Чен отдал приказ принести достаточное количество пайков. Он был готов напасть на туманный лес. Хотя поблизости было много мест, которые он еще не исследовал, нынешний Ли Чен уже смотрел на них свысока. Сегодня также был первый день игры, поэтому у всех игроков был однодневный период защиты территории новичка. Поэтому Ли Чен не боялся, что с его территорией что-то случится. Сейчас было самое подходящее время для исследования, так как же он мог его упустить? Ли Чен махнул рукой и приказал: «Пошли». Туманный лес находился не близко к территории Ли Чена. Если бы это был обычный игрок, ему пришлось бы долго идти, чтобы добраться до него. Однако Ли Чен не боялся. Его скорость передвижения была в 10 раз выше. Когда он мчался, это было похоже на полет на самолете. Всего через час Ли Чен достиг опушки туманного леса. Небо уже начало тускнеть, а вокруг клубился туман. В это время солнце тоже исчезло с небосклона. На его месте появился полумесяц, излучающий холодный свет. Лунный свет, словно вода, покрывал весь туманный лес серебристым покрывалом, отчего он казался таинственным и прекрасным. В нужный момент прозвенело системное уведомление. Динь, Дон, поздравляем с открытием новой локации «Туманный лес». Как первый игрок, открывший эту область, вы получаете 1 очко репутации. Динь, Дон, вы задействовали систему усиления в 10 тысяч раз. Получено 10 тысяч очков репутации. Если говорить о «Туманном лесе», то это было место, которое многие игроки любили и ненавидели. Они любили это место за то, что оно было чрезвычайно богато ресурсами, а также за то, что здесь можно было добыть множество редких войск. Они ненавидели его, потому что это место было наполнено опасностью. Бесчисленное множество игроков погибло здесь во время своего первого посещения. Глядя на бесконечный туманный лес перед собой, Ли Чен слегка нахмурился. Он приготовился сначала зачистить боссов в лесу, потому что первые убийства боссов все еще были там. Отметив место на карте, Ли Чен скомандовал: «Вперед!» Войска, получившие приказ, немедленно начали движение. Через несколько минут Ли Чен прибыл к месту назначения. Место было крайне опасным, и от него исходил сильный прогорклый запах. Черная земля была похожа на разложившийся труп. В туманном лесу собралось бесчисленное множество злых существ. В этот момент бесцельно бродили бесчисленные зомби. Это были обычные жители деревни, зараженные ядом. Зомби. Уровень 5, уровень 3. Эти существа были относительно сильны на ранних стадиях игры, и их было очень много. Перед ним было более 10 тысяч таких существ. Судя по ситуации, во всем туманном лесу их должны быть миллионы. Самое особенное в этих зомби было то, что они были заражены умениями. Когда они нападали, существовал шанс, что их враги будут заражены вирусом. Если бы они были неосторожны, то погибли бы сразу после того, как выпили бы святой воды из священной церкви. В противном случае зараженные через несколько минут превращались в новых зомби. Честно говоря, эти зомби заставляли игроков в их предыдущих жизнях сильно страдать. В то время бесчисленное количество игроков приходило на ферму монстров, но все они терпели неудачу. Количество зомби даже удвоилось. Однако Ли Чен точно не допустит такой ошибки. Его нынешняя сила была не той, с которой могли сравниться обычные игроки. Эти мощные зомби были просто ходячим ЕКСП перед Ли Ченом. Ли Чен мягко взмахнул рукой и приказал: «Лилиан, скажи ледяным стрелкам, чтобы они выпустили дождь ледяных стрел и уничтожили этих зомби». «Да, господин». Лилиан немедленно начала действовать после получения приказа. Вуш, вуш, вуш. Бесчисленные ледяные стрелы упали с неба и мгновенно образовали сеть стрел, покрыв всю территорию зомби. У бедных зомби совсем не было времени на реакцию. Как только их накрывал дождь из ледяных стрел, они теряли свои жизненные силы. Более того, с дождем стрел ледяных стрелков было не так-то просто справиться. Стоило убить одного зомби, как мороз взрывался и атаковал всех зомби поблизости. Поэтому эффективность дождя ледяных стрел была просто ужасающей. Через некоторое время зомби падали один за другим. В то же время в ушах Ли Чена звенели бесчисленные системные уведомления. Динь-дон. Ваши войска убили 2000 зомби третьего уровня, получили 400 очков опыта и успешно задействовали систему усиления в 10 тысяч раз. Ваши войска получили 400 тысяч очков опыта, вы получили 40 тысяч очков опыта. Динь-дон. Один из ваших ледяных стрелков повысил свой уровень, теперь он 7 уровня. Динь-дон. Вы повысили уровень. На данный момент у вас 10 уровень. Динь-дон. Ваш уровень достиг верхнего предела. Пожалуйста, смените класс с работы вовремя, чтобы разблокировать новый верхний предел. Бесчисленные зомби падали на землю, превращаясь в бесчисленные очки опыта, которые перетекали в Ли Чена. Уровни его ледяных стрелков продолжали расти. К тому времени, когда они уничтожили почти 10 тысяч зомби, все они достигли своих максимальных уровней. Лилиан достигла 9 уровня, а Ли Чен – максимального. К сожалению, Ли Чен еще не сменил класс, поэтому при каждом повышении уровня у него было только 5 свободных очков атрибутов. Как у лорда, его боевая мощь была ничтожно мала. Однако была одна вещь, которая делала его самым могущественным. Как владыка, он мог воскресать на своей территории после смерти. До тех пор, пока зал владыки в подземном мире не был разрушен, он мог воскресать бесконечно долго. Когда зал владыки будет разрушен, территорию придется отстраивать заново, и все придется начинать заново. Подумав об этом, Ли Чен покачал головой и продолжил командовать войсками, чтобы убрать оставшихся зомби. Через полчаса зомби исчезли из поля зрения. В это время прогресс Ли Чена в миссии владыки достиг 133,24/300,1000. Прогресс с ремонта сердца резни составил 116,25 млн. 1 миллиард. Глава 10. Убить босса. Всемирная известность. К сожалению, остальные зомби были разбросаны и не собрались вместе. Это немного усложнило задачу Ли Чена. Он задумался на мгновение и не стал продолжать поиски оставшихся разрозненных зомби. Вместо этого он направился прямо к красной точке на карте. Через несколько минут в поле его зрения появилось множество зеленых зомби. Эти зеленые зомби были выше и сильнее. Их рост составлял не менее 2 метров, а тела были покрыты отвратительными нарывами. Это была улучшенная версия зомби. Их атрибуты были намного сильнее, чем у обычных зомби. Некоторые из них были 4 уровня, некоторые – около 10. Более того, зомби улучшенного класса были оснащены оборудованием из черного железа, которое значительно увеличивало их защиту. К сожалению, эта дополнительная защита ничего не значила для Ли Чена. Он сказал, что обращает внимание на 3-метрового монстра, стоящего посреди усиленных зомби. Тело зомби было уже сильно раздуто, а в животе зияла огромная дыра, из которой выделялся неизвестный зеленый газ. Ли Чен сузил глаза и стал наблюдать за огромным монстром, стоящим перед ним. Затем он наложил на него заклинание обнаружения. Токсичный король зомби. Описание. Король зомби. Выпив много высокотоксичных зелий, зомби стал сильнее обычных зомби. Описание. Король зомби. Класс. Золотой. Уровень. 10. Очки здоровья. 30,000. Физическая, магическая атака. 1,06. Защита. 250. Умение. Укус, спешка, ядовитый газ, ядовитая инфекция. Будучи боссом золотого класса, токсичный король зомби имел очень высокий показатель ХП, 30 миллионов. В своей прошлой жизни игроки много страдали из-за токсичного короля зомби. Некоторые солдаты низшего и среднего уровня не могли пробить большую защиту токсичного короля зомби. Ли Чен смутно помнил, что в его прошлой жизни в одном сверхкрупном союзе собрались сотни игроков, чтобы сразиться с ним. Но сейчас количество ХП короля был ничто перед Ли Ченом. В этот момент множество зомби уже обнаружили армию Ли Чена. Все они безумно бросились на него, желая разорвать его и его войска на куски. Ли Чен фыркнул и скомандовал: «Дождь ледяных стрел, выпустить!» Вуш-вуш-вуш. Дождь стрел появился снова, перекрыв все небо. Выскочили бесчисленные цифры урона. 38,000, 32,000, 34,500. Вскоре после этого в нужное время зазвонило системное уведомление. Динь-дон. Поздравляем с успешным убийством босса золотого класса, токсичного короля зомби. Получено 200 тысяч очков опыта. Динь-дон. Поздравляю. Вы запустили систему усиления в 10 тысяч раз. Получено 2 миллиона очков опыта. Получено 20 миллионов очков опыта. Ли Чен потерял дар речи. Всемирное объявление. Игрок Незерворлд успешно убил босса золотого класса, токсичного короля зомби. Как первый игрок на континенте, убивший босса золотого класса, вы награждаетесь одной подарочной коробкой золотого снаряжения, одним дополнительным очком удачи и одним дополнительным очком репутации. Динь-дон, вы задействовали систему усиления в 10 тысяч раз. Вы получили подарочную коробку легендарного снаряжения, дополнительные 10 очков удачи и дополнительные 10 тысяч очков репутации. Динь-динь, ваш герой, теневая принцесса Лилиан, повысила уровень. Текущий уровень, 15. Динь-дон, ваш герой, теневая принцесса Лилиан, выучила новый навык. В этот момент все игроки Трайб были ошеломлены. По совету одного читателя, теперь вместо племени Инитхерворлд будет Трайб Инизерворлд. Только после того, как шокирующее объявление о мире прозвенело три раза, люди отреагировали.